Глава 12. Бросок льва. Собрав офицеров в центральном посту, Дмитрий Николаевич устроил военный совет. Места всем не хватило, и молодежь выглядывала из-за переборок, втиснувшись между блоков. «Зря отпустили доктора, зря!» — метался между креслами Сан Саныч. «Ты же сам слышал, что тогда расстреляли бы остальных. Да чушь все это, их и так никто не отпустит. Нельзя немцам верить, как пить дать, нас уже обдурили. По себе судишь? Да что ты, командир, ты из меня засранца делаешь? Да если бы меня сразу послушались, доктор сейчас лечил бы мою спину, а не какую-то немку». Дмитрий Николаевич промолчал и, взглянув на притихших офицеров, попытался определить, кто еще так же думает, как замполит. Сан Саныч по-своему расценил молчание командира и, апеллируя к экипажу, категорично заявил: «Можете вычеркивать из штатной книги этих четверых. Это уж мне поверьте. Один раз я оказался прав, прав и сейчас. Можете сколько угодно ждать их возвращения. Да только это все будут вздохи, ждущие окна жениха безобразной девицы». «А кто тебе сказал, что мы будем ждать?» — недобро спросил командир. Его начинало злить манера замполита говорить со всеми, как с даунами. «Ну как же, командир, ты же сам отпустил катер? Или решил их догнать? Давай, они еще недалеко». «Замполит, помолчи. Слава богу, не те времена, когда комиссары командовали командирами. Остальные слушайте, что я скажу, и передайте по отсекам. Мне и в голову не приходило бросить наших товарищей. Ситуация сложная, чуть ошибемся, и они погибнут. Но и ждать, когда доктор все сам разрулит, тоже нельзя. Так вот, слушайте мое командирское решение. Мы знаем, что они находятся на немецкой морской базе. Еще нам известно от доктора, что держат их на каком-то старом корабле с колесами по бортам. Я не думаю, что у немцев таких кораблей много, и мы среди них запутаемся. Так вот, полезем в самую волчью нору. Ночи здесь темные, шансы на скрытность у нас есть, а вот точного плана у меня нет. На месте видно будет, тут уж, как говорится, главное в драку ввязаться, а там разберемся. Признаюсь, это решение мне подсказал наш матрос Рябинин. Для сомневающихся я расскажу историю, которую услышал от него. У немцев был такой подводник, Гюнтер Прин. Его Ю-47 пробралась ночью на английскую базу с Капа Флоу и утопила на рейде линкор. Они сразу же стали в Германии героями номер один. Прин получил прозвище «Бык с Капа Флоу», а экипаж — почеты и награды. Я вам такого не обещаю и название «Быка Бреста» не претендую. У нас нечто другое. Каждый из вас должен помнить главное наше правило. Мы своих не бросаем, на том и стоим. Предупреждаю сразу. Риск велик. На мелководье мы сразу потеряем все свое преимущество. Возможно, придется делать то, что не любят делать никакие моряки. Браться за оружие и изображать что-то вроде десанта. Да, может статься, что придется пострелять или даже ввязаться в рукопашную. Мы должны быть готовы ко всему. Но я вам обещаю, быть предельно осторожным и людьми попусту рисковать не буду. Мне не надо на свою совесть навешивать чьи-то жизни. А теперь, замполит, ты продолжаешь молчать? Твое мнение мне известно. Остальные, кто хочет высказаться за или против, я слушаю. На центральном посту воцарилась тишина. Командир, выждав почти 3 минуты, удовлетворенно кивнул. «Я воспринимаю ваше молчание как одобрение моего решения. А раз так, то всем по местам и вперед. В полночь штурман доложил, что, по его расчетам, лодка находится рядом с немецкой базой. Дмитрий Николаевич поднял перископ. Ночью и вправду было темнее, не придумаешь. Он включил на тубусе функцию ночного видения, еще раз сделал круг. Зеленой полосой вдалеке растянулось побережье. Нигде ни огонька. Осматривая берег метр за метром, Дмитрий Николаевич уже начал сомневаться в расчетах штурмана, когда вдруг увидел явный разрыв в целостности линии суши. Обозначенный двумя каменными вышками, бесспорно, там был вход во врезавшуюся вглубь берега бухту. «Немца ко мне!» — не отрываясь от перископа, дал команду командир. Чем дольше он смотрел, тем сильнее проникался уверенностью, что там, за узким входом, находится растянувшийся в длину фьорд. Показалось, что даже различил неясный контур корабля. «Смотри!» — Дмитрий Николаевич подозвал появившегося Витмана к перископу. «Смотри, это Брест? Брест?» — командир растягивал слова в надежде, что уж название этого города немец должен понять и на чужом языке. Отто припал к окулярам и, удивленно зацокав языком от открывшейся в ночном зрении панорамы, удовлетворенно кивнул. «Что, Брест? Я-я!» «Ну, раз я-я, то все правильно, мы на месте». «А почему так темно?» Тотчас поняв всю несостоятельность такого вопроса, командир безнадежно махнул рукой. «Ай, иди уже! Столько времени у нас воздух портишь! Мог бы уже русский выучить!» Но Витман, вдруг догадавшись, что задумал командир, протестующе замахал руками. «Найн! Найн!» «Что он хочет сказать?» Непонимающе посмотрел на него старпом. «Не нравится, что к нему домой пришли. Ничего, мы по-тихому, хозяева и не заметят». Но Отто не унимался. Вытянув ладонь, он ткнул ею сначала в другую ладонь, затем подбежал к переборке и несколько раз врезался растопыренными пальцами в стальную стену. «Не пойму я тебя», — отмахнулся командир. «Иди, учи русский, а то так и будешь, как баран, в стены лбом биться». Ориентируясь по темным вышкам маяков, Дмитрий Николаевич тихим ходом повел лодку к воротам в порт. Теперь уже отлично были видны корабли на рейде. На противоположном берегу перископ выхватил низкие постройки зданий. Вдруг, когда оставалось совсем чуть-чуть, чтобы оказаться во внутренней акватории, по всем отсекам прокатился душераздирающий скрежет. «Что это?» — испуганно прошептал старший помощник, машинально дернув рычаг управления турбиной на стоп. «Это то, о чем хотел нас предупредить немец», — догадался командир. «Мины?» «Противолодочное боновое заграждение. Давай, тихий, назад». Опять снаружи жутко заскрежетало, а потом все стихло. «Отцепились?» «Похоже, повезло. На такие железные сети бывают и мины цепляют». «Командир, а откуда ты все знаешь?» «Я теперь многое знаю. Я всю замполитовскую папку с вырезками перечитал. Да еще и все книги о войне в нашей библиотеке просмотрел. Ты бы тоже с старпом, для пользы дела, взялся за немецкий язык, а то так и будем, как слепые котята, тыкаться». «Не, я к языкам тугой на ухо». «Все мы тугоухие, пока жареный петух не клюнет. Я даже закрою глаза, если ты возьмешь бутылку спирта и закроешься с немцем в каюте. Уверен, пока допьете, точно друг друга начнете понимать». «Ну, если со спиртом», — задумчиво произнес старпом. «Ладно, успокойся, а то ты уже сейчас побежишь учить язык», — одернул его командир. «Давай думать, что дальше делать». «Командир, а как их лодки в базу заходят?» «Как-как, в надводном положении, А че им прятаться, если они дома? Так и мы давай так же. А ведь точно! — воскликнул командир, удивляясь, как он сам до этого не додумался. — Кто нас в такой темноте заметит? Перепрыгнем и опять под воду.